Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Пролетели выходные, не знаю, кто как провел, но я лично был на рыбалке, вот фоточка. Ну а сегодня пришел черед смотреть очередное видео от подписчика. Хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы присылаете мне свои видео и аудиоразговоры с мошенниками на мейл, который я оставляю под видео в описании. И существует три призовых места. Автор видео, который занимает первое призовое место, получает от меня 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Давайте уже смотреть новый ролик. Поехали! Да, слушаю. Я звоню вам по поводу вашего кэшбэк-накоплений на сумму 1550 рублей. Скажите, по какой причине вы ни разу за полтора года не активировали ваш кэшбэк-накопление? А что это за накопления такие? Имеете понятие, что такое кэшбэк? Имеем. Давайте в двух словах я все объясню. Кэшбэк-сервис – это возврат денежных средств расходных операций. Вы же пользуетесь банковскими карточками, верно? Ну и что? Ну, у каждой карточки свой кэшбэк. Вот каждый раз, когда вы тратите деньги при помощи банковских карт, не имеет значения. А что за каждую потраченную 1000 рублей вам возвращается 5-7% обратно? Это и есть кэшбэк. Дело в том, что ваши карты изготавливаются строго по лицензии Центробанка, и Центробанк подключил вам эту услугу, в связи с чего у вас накопилось 11550 рублей. Сейчас вам требуется активировать данные накопления, иначе сумма будет автоматически аннулирована. Все понятно? Так а где же оно накопилось, не могу понять. Скажите, пожалуйста, вы Юлия Владимировна, верно? Да. Область Ростовская, дом 8. Да. Отлично. Скажите, официальным клиентом каких банков вы являетесь помимо Сбербанка? Ну, у вас, если есть информация же, раз вы знаете, что у меня есть карточки. Алло, вы же знаете, что у меня есть карточки, значит, вы знаете, какие они, ну, каких банков? Алло. Алло, вы меня слышите? Да, сейчас, да, еще что-то связь прервалась, извините, пожалуйста. Скажите, официальным клиентом каких банков вы являетесь помимо Сбербанка? Ну, у меня разные банки. Ренессанс есть, кредит, ОТП банк есть. Отлично. Дело в том, что я должен перевести вас на старшего специалиста, который вам поможет активировать ваше накопление. Вам понадобится ваша карточка. Скажите, пожалуйста, ваша карточка у вас сейчас при себе? Какая карточка? Дело в том, что вы должны назвать номер карты. Возьмите вашу карту в руки и будьте готовы назвать номер карты, а также всю необходимую информацию обо мне. Тогда я вас переведу на старшего специалиста, хорошо? Но у меня сейчас нет при себе карточки. Вы можете перезвонить через час? У меня просто сейчас через гости. Час? Да, у меня гости ладно, сейчас. Ладно, нет проблем, тогда через час я вас наберу, ладно? Давайте, ага. Алло? Алло, Юлия? Да, слушаю. Вы попросили меня перезвонить, это Константин. Попросили меня через час вам перезвонить. Ага. По поводу вашего кэшбэк-накопления. Да, помню. Так, приступим к активации или как? Ну, давайте попробуем, что там надо активировать-то. У вас карточка же при себе? Ну да, нашла. Какую надо? У меня их много. Ладно, нет проблем, сейчас я позову старшего специалиста, который вам поможет активировать ваши накопления. Оставайтесь на линии, я вас сейчас его переведу. Ага. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, меня зовут Анастасия Белова, являюсь старшим менеджером Центрального банка, рада знакомству. Вас на меня перевели по поводу вашего кэшбэка. Скажите, вам все доступно, объяснили доходчиво? Ну, почти. Угу. Почти, хорошо. Еще раз, фамилия, имя, отчество полностью подтвердите. Юлия Владимировна. Владимировна, отлично, хорошо. Юлия Владимировна, у вас несколько карт по Сбербанку, правильно? Нет, у меня Сбербанк, ОТП кредит есть, ОТП банк. А, ОТБ кредитная карта, Сбербанк, а еще какой банк? А, Ренессанс. Ренессанс, минуточку. Алло. Минутку, жди. Алло, да. А, ОТБ у вас кредитная карта. Кредитную карту брали или на руки? Нет, карта. То есть с лимитом, да, определенным? Да. Хорошо. А, Ренессанс банк, карта для чего предназначена? Покупками расплачиваться. За покупки. Отлично. Угу. Хорошо. И Сбербанк. Это все ваши карты? Да. Хорошо, давайте начнем с ОТБ банка, а потом Ренессанс и также Сбербанк. Номер карты вы даже будете пропродиктуйте. Что? Номер карты? Номер карты, да. Ага. А что вы будете с ним делать, с этой карты? Подтверждать вашу личность и переводить вам деньги на карту. А, даже так? Угу. А сколько денег там будет? У вас накопился кэшбэк в размере 11550 рублей. Это до активации. При активации сумма, естественно, может возрасти. В зависимости от того, какой лимит у вас на карте кредитной, например. Как часто делаете покупки и так далее и тому подобное. Ага. Так что говорить, да? Карт номер. Да, естественно, да. 52-68. Это что диктуете? Номер карты. ОТП? Да. Дальше. 39-66. Дальше. 13-25. Дальше. 87-53. Чуть ниже месяца, год, Юлия Владимировна. 12-22. И наоборот, код подразделения банка, в котором вы обслуживались. А зачем его говорить-то? Его же говорят, что нельзя говорить вообще никому. Нельзя говорить вдобавок с пин-кодом, нельзя. А без пин-кода это обычные циферки. А, 753. Хорошо. По Сбербанку у вас карта МИР? А Сбербанк? Виза, мастер-карта. Ну, виза. Виза, хорошо. Номер карты без ошибок по две цифры? 4817. Дальше? 7601. Дальше? 2495. Дальше? 5067. Месяц и год? 8-22. И на обороте? Ага, сейчас. 738. Как? 738. Хорошо. Также возьмите карту Ренессанс банка. А, Ренессанс, она у меня уже... Виза это кредитная или зарплатная? Ренессанс, она уже просроченная, я только сейчас увидела. Угу. Ренессанс просроченная карта? Да, да. Хорошо. А, Юлия Владимировна, Сбербанк, виза это дебетовая, кредитная карта? Сбербанк дебетовая. Да, дебетовая. Активно пользуетесь? Ну да, частенько. Хорошо, смотрите, я сейчас буквально минутку отключусь, мне нужно проверить то, что это точно ваши карты, поэтому мне на это понадобится определенное время. Убедительная просьба, пожалуйста, линию не занимайте, чтобы я смогла с вами связаться, хорошо? Давайте. Все, перезвоню, ждите моего звонка. Да, алло. Да-да, алло. Слушаю. Да, Юлия Владимировна, рада снова вас слушать. Ваши карты подтвердились, поэтому готовы для активации. А, скажите, пожалуйста, по ОТБ банку у вас какой лимит? Да я уже не помню, я давно не пользовалась. Приблизительно. Я не прошу вас прям вот точно. Ну хорошо, остаток можете по ОТБ слушать? Что, а что сказать? Остаток? Остаток по карте, да. А, ну там у меня было 100 тысяч. Сейчас у вас, вы имеете в виду, что у вас кредитные деньги 100 тысяч? Да. Хорошо. А, виза, Сбербанк, 6 последних операций, либо остаток по карте, помните? Да там 1005 было. Хорошо. Юлия Владимировна, смотрите, вы как будете просматривать смс-уведомления? В режиме диалога или мне нужно будет отключаться? Давайте говорить, у меня сейчас свободно. А, то есть в режиме диалога, да? Да, да. Хорошо. Давайте определимся. В OTP банке вы 100 тысяч оплатили до конца, и вот это вы имеете в виду? В смысле оплатила? Но... Смотрите, часто клиенты путают, то есть я не хочу вводить данные по ошибке. Вы, у вас сейчас на карте сколько денег, которые вы можете снять с OTP банка? 100 тысяч. А, все, то есть не в минусе карта, да? Да. Угу, хорошо, вот я это имела в виду. И 5, приблизительно 5 тысяч у вас имеется по, так сказать, Сбербанку, да? Да. Угу, хорошо, буквально минутку ждите. Да, да. Смотрите. Я сейчас вам буду отправлять смс-уведомление, то есть переводить вам ваши 11550 рублей, вот, кэшбэк. Поэтому при первой же транзакции вам позвонит банк, поэтому ваш банк OTP, подтвердите перевод, чтобы карта прикрепилась и сумма поступила вам на карту, хорошо? То есть как только вы мне подтвердите сообщение, которое я вам отправлю, кроме меня никому сообщение не диктуйте, вам сразу позвонит банк. В обязательном порядке подтвердите перевод на 11, вот ваш кэшбэк, который, чтобы вам сумма села на карту, хорошо? А смс-ка должна прийти? Сейчас придет смс-ка от вашего банка, которую вы мне должны подтвердить. От 4 до 6 цифр будет. После этого вам сразу позвонит ваш банк. Подскажите, да, подтверждал перевод на вот такую-то 11550, вот ту сумму, которую я вам перевожу, чтобы карта прикрепилась к кэшбэку. Хорошо? Ну, давайте, ждем. Угу. Хорошо. А в режиме диалога, да, будете смотреть? Давайте перезвоните. Все, давайте я отключусь. Чтобы не было никаких каких-то проблем. Перезвоню от 4 до 6, продиктуйте без ошибок. Все, ждите смс. Алло, да. Да, диктуйте. А мне ничего не пришло. Нет, а ну посмотрите еще раз, должна быть смс-ка. Ну, сейчас я вот смотрела только что. Сейчас поступила. Сейчас, подождите еще. Да, алло. Сейчас я посмотрю, секунду. У нас срок действия истечет. А ну, посмотрите, пожалуйста, побыстрее. Мне отключиться? Не, нет, сейчас. Да, посмотрите, пожалуйста. Так, что-то там написано непонятное. Не верьте... Описание с кэшбэка на ваш личный счет идет. А, нет, там что-то написано, не верьте, это мошенники. Если, да, у вас кто-то, кроме меня, будет запрашивать данные цифры, не передавайте. Ну, там так написано, да. Предупреждение. Да. А? Так они так и написали, не верьте, это мошенники. Кроме меня, у вас запрашивать данные сообщения никто не имеет права. Ну, так они и написали, что никому не верьте, это мошенники. Да, да, кроме меня, правильно. У нас срок действия истечет, я вам не а как, а как вас зовут? Тут, может, имя должно быть? Анастасия Белова. Так... У нас время сейчас истечет, и мне просто заново отправить. Так может, надо как было, чтобы они цифры? Имя указали, именно что вам можно говорить? Я вас плохо слышу. Может быть, надо было, чтобы там имя было указано, что именно вам можно говорить? Больше никому. Мне, я вам отправила. А кто вам отправил данное сообщение? Если бы не я, вам бы данное сообщение даже не поступило. Так я вот даже предупредила о нем. Поэтому не переживайте, будьте спокойны. Не-не, они сказали, тут написано, никому не доверяйте, это мошенники. Я вас очень плохо слышу. Я знаю, что там написано. Данное сообщение нужно диктовать только мне и помимо меня никому. Не, может, вы за эти 11 тысяч пойдете там кому-нибудь отсосете? Вам я заплатят. Слышу, еще раз повторите. Может, я вам заплатят 11 тысяч, если вы кого-нибудь отсосете? Да не, вы что, я вас что буду списывать? Или в жопу дашь. Пойди пососи, алло, пососи и в жопу дай кому-нибудь. Вы адекватны вообще? А вы? Я очень адекватный, да. Пососи, пойди и в жопу дай. Непонятно, где воспитывали. И мне очень жалко. Да, да, мне тоже, да. Вас очень жалко. Воспитание, абсолютно. Это вас жалко. Вот вас именно жалко, потому что ни воспитания, ни культуры нет никакой. А вы там... Вы там где, в горах сидите, да? Где, в горах сидите? Друзья, ну вот видите, аферисты как бы изобретают новые способы. В этом видео пытаются развести с помощью кэшбэк-накоплений. Ну, я думаю, у этого видео есть все шансы занять призовое место. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.